Взрывная пуля, активная, при активации, выпускает из огнестрельного оружия пулю, которая при столкновении с объектом взрывается. Разовая активация навыка потребляет 10 единиц маны, откат 0,5 секунды. Граната активная. При активации, у игрока в руке материализуется наступательная граната, которая при контакте с объектом взрывается и поражает осколками область 30-40 метров. Разовая активация навыка потребляет 15 единиц маны, откат 1 минута. Медитация пассивная. Во время медитации скорость восполнения параметра мана значительно возрастает. Я одинаково хотел что первую, что вторую способность, тот самый случай, когда хочется сказать «заверните две», но не думаю, что система предоставит мне такую возможность. Медитация абсолютно бесполезный для меня навык, так как мана обычно требуется в бою, когда никто не предоставит мне возможности заняться медитацией. После долгих раздумий все выбрал первую способность. Система, выбираю взрывная пуля. Принято. Так, что там по очкам характеристик и способностей? Свободные очки характеристик. 8. Свободные очки способностей. 2. Что-то не сходится, получается за истребление зомби я получил 7 уровней, а очков характеристик получил 8. Посмотрев логи подтвердил свои догадки, что при достижении 10 уровня, дали 2 очка характеристик и 2 очка способностей. Получается, что очки способностей даются каждые 5 уровней, а каждые 10 уровней 2 очка характеристик. Вкидываю 5 очков характеристик в ловкость, чем преодолеваю еще один порог, стоило цифрам измениться, как появилось уведомление. Вы преодолели 2 и краткий порог параметра ловкость на выбор 2 способности. Акробатика, пассивная, дает 4 ха шанс увернуться от смертельной атаки, повышает координацию движений. Чувство жизни, активное. При активации вы видите сквозь преграды живые организмы в радиусе 100 метров. Разовая активация навыка потребляет 25 единиц маны. Время действия 30 секунд. Откат 2 минуты. Сколько ништяков разом. Акробатика, конечно, дает 4 шанс увернуться от смертельной атаки, но никогда не верил в везение, всего добивался своим трудом, а при параметре удача 1, я думаю, мне точно не повезет. С координацией движений никаких проблем точно не ощущаю, а вот чувство жизни однозначно очень полезный навык, который поможет обнаружить засаду, но вот вопрос, считаются ли зомби живыми организмами и будут ли они видны на расстоянии. Выбираю чувство жизни. Принято. Сразу вкидываю 1 очко способности в скачок и плюс 2 очка характеристик в силу и плюс 1 в восприятие. Навык скачок достиг 4 уровня. Дистанция перемещения достигает 40 метров. Откат 2 секунды. Стоимость 10 единиц маны. Что-то я засиделся, выбирая способности и распределяя характеристики, остальные докину чуть позже, когда буду в безопасном месте. Настала пора выйти к людям. Буду надеяться, что конфликта подобно вчерашнему у нас не произойдет. Окно игрока. Артем Ястребов. Ник. Брендон. Интеллект. 5-10. Сила 12-25. Выносливость 7-10. Ловкость. 26-50. Восприятие. 8-10. Удача 1. Мана. 160-170. Класс. Гунфиктер. Свободные очки характеристик. 0. Свободные очки способностей. 1. Титул. Самый быстрый. Плюс 10 к скорости передвижения. Способности. Скачок. При активации пользователь смещается в указанную область, которая на 3 уровня развития не превышает 30 метров. Разовая активация навыка потребляет 10 единиц маны. Откат 2 секунды. Малыш-крепыш. Пассивная. На 1М уровне вы можете поднимать предметы тяжелее вас вдвое. Пространственная кобура. Пассивная. Особое пространство, где игрок может хранить все виды системного оружия и снаряжения для него, патроны, обвесы, мгновенно помещая туда и извлекая при необходимости. На 1М уровне объем пространственной кобуры составляет 2М. При достижении 10 уровня развития, открывается возможность хранить в пространственной кобуре иные предметы. Чувство жизни, активное. При активации вы видите сквозь преграды живые организмы в радиусе 100 метров. Разовая активация навыка потребляет 25 единиц маны. Время действия 30 секунд. Откат 2 минуты. Взрывная пуля, активная. При активации, выпускает из огнестрельного оружия пулю, которая при столкновении с объектом взрывается. Разовая активация навыка потребляет 10 единиц маны. Откат 0,5 секунды. Глава 8. Не знаю, заметил ли кто из людей на баррикадах, как я скачком переместился на крышу, откуда вел стрельбу, но на всякий случай этой способностью решил пока не светить. В целом высота здания около 5-7 метров, можно попробовать спуститься, свесившись с крыши с другой стороны супермаркета, да и необходимо проверить, что дают мне 26 ловкости. Буквально взлетев на парапет, я зацепился обеими руками за край, свесившись ногами, после чего разжав пальцы на секунду ощутил чувство падения и приземлился на ноги. Удивительно, даже не отбил себе ступни, что бывало при прыжках с каких-либо объектов. Единственное, когда я приземлился, арбалет, висевший на плече, ударился о правую ногу, что вызвало достаточно болевые ощущения. Немного постояв и проверив, все ли на месте, вышел из-за супермаркета и пошел в направлении баррикад. Пистолет я убрал в пространственную кобуру, нет смысла держать его в руках, так как достаточно одного желания, как он снова будет готов к стрельбе. Арбалет же по-прежнему висел перекинутый через плечо, не видел смысла лишний раз нервировать людей, да и к человеку без оружия в руках отношение будет более доброжелательное. Уже подходя к автобусу, у которого были разбиты все окна, заметил, что внутри лежит очень много мертвых тел, видимо, зомби пытались пролезть, думая быстро добраться до своих жертв, но защитники оперативно встретили их с другой стороны. Пока все это рассматривал, в 5 метрах от меня собралась группа из 8 человек, на некоторых из них я увидел явно системную броню, как я это понял. В наше время явно никто не ходит с наручами или в кирасе. Первым со мной заговорил здоровый мужик в кожаной броне. «Хи, thanks for helping us, привет, спасибо, что помог нам». И снова мы упираемся в языковой барьер. Сразу ответил ему заготовленной фразой. «Хи, и don't speak English, привет, я не разговариваю на английском». После чего уже тише добавил на русском. «Как же меня задолбал этот ваш английский. Вот не понимаю, если система дарует разные навыки, которые в реальной жизни существовать не могут, неужели не может сделать встроенный переводчик между игроками?» Сразу же после моего сетования на языковой барьер, со мной заговорил парень, который ранее ловко истреблял из лука зомби, заговорил со мной на русском. «Здорово, дружище, с самого начала, как тебя увидел, твое лицо показалось мне очень знакомым. Это же ты вчера завоевал золото, да и еще рекорд установил, точно ты. Привет, не думал, что в чужой стране с наступлением апокалипсиса стану узнаваемым». После моей фразы мы засмеялись и пожали друг другу руки. Далее он познакомил меня со своими товарищами, лучник же мне представился не именем, а ником, который был до банального просто Раф, что в целом исходит из того, что он орудует луком. «Ну раз имена сейчас не в ходу, то меня можешь звать Брэндон. Я так понимаю, ты достаточно хорошо владеешь английским, раз можешь коммуницировать с остальными выжившими?» «Нет, английского я не знаю, но если в меню игрока ты мысленно нажмешь на шестеренку в верхнем правом углу, там увидишь опцию «Автоматический перевод», нажимаешь на нее и будет тебе счастье». «Офигеть, вот я бестолочь». А все было до банального просто и продумано системой. «А ты где научился так орудовать луком?» «Я заметил, что ты практически не промахивался». «Так я тоже выступал на Олимпиаде за сборную Казахстана, но так как ты, я не выделялся, позавчера занял 9 места, сегодня должны были лететь обратно, кто знал, что так получится». Когда все началось, мы были в баре и никому из моих товарищей выжить не удалось, двоих мне пришлось лично упокоить. Сожалею, мои товарищи в момент прихода системы бросили меня, после я решил не возвращаться в Олимпийский городок, а пойти затариваться снаряжением и амуницией. Пока сюда шел, заметил, что выжившие активно мародерят в городе, в скором времени хорошие вещи добывать станет не так просто. Также подметил, что у вас уже часть людей ходит в системных вещах. Какой самый высокий уровень в вашей группе? Самый высокий уровень 11 краткое, как раз у того здоровяка Грэма, который заговорил с тобой первым, еще вчера он собрал вокруг себя группу выживших, я тоже к ним присоединился уже к ночи, если бы не они, то зомби бы меня задавили числом. Лук это тебе не пистолет, так быстро не постреляешь. Стоит отдать должное моему восприятию, уровни я и так прекрасно видел, но спросить решил с целью, вдруг не всех игроков я еще встретил. У самого же РФ был 6 краткое уровень. «Эй, Грэм, я показал Брэндону, как настроить переводчик, теперь он прекрасно тебя понимает. Вообще странно, что ты, парень, так мастерски разделываешься с зомби, а с системой еще не разобрался. Из военных, ты что, Грэм, если ты смотрел выступление на Олимпиаде, то должен был видеть этого парня, он же вчера разорвал там всех, да еще и олимпийский рекорд установил по стрельбе, тогда твои навыки становятся понятными. Если желаешь, можешь присоединиться к нашему отряду. Сейчас мы собрали всех выживших, которых встретили или которые пришли сами. Все проживают вот в этом здании и активно его укрепляют. Планируем создать тут временное убежище, до того момента, как найдем подходящее место для организации поселения. Спасибо за предложение, но я пока воздержусь. Вообще я планирую продумать маршрут, чтобы вернуться на родину. Насколько я знаю, от Парижа до Москвы несколько тысяч километров. Думаю, это займет очень много времени. Дело, конечно, твое, но могу предложить альтернативу. Добираться до дома ты явно будешь не одну неделю, а то и месяц, если вообще доберешься. Один из наших бойцов открыл класс порталист, но из-за низкого уровня может телепортировать людей и объекты на расстоянии до 5 километров. Думаю, в будущем он прокачается и сможет в несколько заходов перекинуть тебя на родину. Ты же в это время сможешь прокачиваться, зная, что у тебя есть место, где можешь спокойно переночевать, поесть. От тебя будет требоваться находить новых выживших, сопровождать группу для сбора провианта, после телепортироваться с нашим порталистом на базу, ну и конечно же участвовать в обороне и охране поселения, если возникнут нападения зомби или людей. Мда, предложение действительно заманчивое, потому как я вообще не представлял, каким образом я доеду от Парижа до Москвы во время зомби-апокалипсиса. Так еще меня бы поджидали битвы с людьми, зомби, возможные засады на дороге, а вероятно и заторы, через которые автомобиль не проедет. В целом предложение мне нравится, но необходимо сразу обозначить, что прокачка для меня в приоритете и сидеть, охраняя убежище с людьми, я не буду. Если смотреть с этой стороны, то предложение безусловно интересное, но хочу сразу обсудить условия вступления. Для меня приоритетной задачей является максимальная прокачка. Это не означает, что я не буду помогать выжившим, но стоять на посту, охраняя убежище, я не буду, так как считаю это пустой тратой времени для себя. Если у вас имеются рации, то при объявлении тревоги смогу оперативно прибыть и помочь в отражении атаки или в случае других проблем. Ты думаешь, у тебя какие-то особые условия? Охрану несут все по очереди без исключения, и если вступишь к нам, то тебе придется тратить свое драгоценное время на столь бесполезную работу. В остальном меня все устраивает. Давай так, если ты видишь мой ник, то должен видеть и титул «Самый быстрый». В настоящее время у меня 14-кратный уровень, и на этом останавливаться не собираюсь, желая оставаться в топе, как бы это ни звучало. Если у вашего поселения будут возникать проблемы с другими высокоуровневыми игроками, то кто-то должен будет их решать. Не хочу никого обидеть, но это явно не ребята со стены. Во время истребления толпы зомби успел оценить боевые навыки тех или иных игроков и могу сказать, что действительно сильных очень мало. Ты как лидер должен понимать, что не могут все одинаково прокачиваться и будет общая масса их левелы. Последние как раз и будут являться основной ударной силой любой группы или поселения. Друг, то, что у тебя высокий уровень или прокачанная ловкость, еще не делает из тебя сильного бойца. Ну да, это же не я помог вам разобраться с зомби, единолично убив не менее 40 от общей массы. В общем, я готов к вам присоединиться, но на моих условиях. Мои стремления и мысли ты услышал. Конечно, Грэм понимал, о чем я говорю, но он не хотел при всех выделять какого-то выскочку, который минут 20 как прибился к выжившим. Надеюсь, что здравый смысл пересилит общее осуждение, люди поворчат да успокоятся, а мои слова те, кто что-то достоит, явно услышали. Ладно, я согласен на твои условия, но учти, если не будешь вносить свой вклад в общее развитие, то лишишься особых условий. По рукам. После произнесенных слов, мы пожали друг другу руки, и Грэм провел меня вовнутрь здания, которое по сути являлось многоквартирным домом. Также он показал мне комнату в 2-комнатной квартире, в которой я могу разместиться, после чего ушел заниматься организационными вопросами. Либо в поселении, буду пока так называть, мало людей, либо квартир в доме более чем достаточно, нужно будет вечером еще поинтересоваться, имеются ли у меня соседи по квартире. После того, как разложил вещи, вышел из квартиры, ключей по понятным причинам от у меня нет, но я надеялся, что не найдутся идиоты, способные воровать у свои же, это может быть смертельно опасно для укравшего, законы государственные сейчас явно не в ходу, уже наступает время, когда действует закон сильного. Около 5 часов я потратил на обход находящихся рядом магазинов, в одном из которых встретил 15 человек. Они просидели в нем с момента прихода системы. На вопрос, увидел ли кто уведомление, все недоумевали и отвечали, что никаких уведомлений не было. Также заметил, что во время разговора мужчины нарочито отстранили девушек и детей себе за спину, видимо, опасаясь того, что я могу напасть на них, с целью завладения имуществом или чего хуже. По окончанию разговора назвал им ориентиры нашего поселения, рассказав о том, что там они будут в относительной безопасности, предупредив, чтобы назвали мой ник, как человека, который их туда направил. Также по пути планомерно истреблял всех встречающихся зомби, пару раз даже встретил тип уже ранее встреченного мной здоровяка, только уровень у последних был значительно выше, видимо, тоже быстро прокачиваются, ну да, еды кругом много. К моменту, когда вернулся в поселение, апнул 16-ти краткий уровень, что немало удивило Грэма, видимо, не воспринимал мои слова о приоритетах всерьез. Сам же он по-прежнему оставался 11-м уровнем, тратя все свободное время на проверку и размещение беженцев, укрепление окон в доме и баррикад на входе. Регулярно встречал недалеко от поселения группы, которые бродили в поисках провианта, видимо, как раз, которые в будущем мне необходимо будет сопровождать в дальние походы, так как уровни у участников были в районе 2-6, одни они могли сгинуть, так и не вернувшись в обратно. Два уровня принесли мне еще 2 очка характеристик, одно из которых я вкинул в восприятие, второе в интеллект. После распределения заметил, что уровень маны неплохо так прибавился, а точнее верхнее значение мана. 194-200. Однозначно необходимо догнать интеллект D10, чтобы увеличить объем маны, ну и конечно получить приятный бонус по достижению 10 очков параметра. И совсем забыл, что из одного из здоровяков мне снова упала синяя коробка, так просмотрим логи. Получена синяя коробка со случайным элементом экипировки. Синие коробки выпадают с вероятностью в 5. Открою коробку после того, как поужинаю, когда смогу уже разместиться с комфортом. В поселении поинтересовался у Грэма, есть ли еще подача воды, на что он мне ответил, что у данного дома индивидуальная система водоснабжения со своей котельной. Эта новость очень меня порадовала и, не задерживаясь, направился к себе в комнату, где, переодевшись, не стал терять время и пошел в душ, а потом решил еще и полежать в ванной. Транжирство, конечно, но когда еще я смогу так полежать, ведь неизвестно, что будет завтра. В ванной я провел порядка полутора часов, и, выйдя в коридор, обтираясь полотенцем, стал участником немой картины. На кухне за столом сидели девушка и парень лет 18-20, поедая тушенку и крекеры, запивая все это неизвестной мне газировкой. Увидев меня, оба замерли, и даже перестали что-то обсуждать. Первым тишину нарушила девушка. «Эй, кто ты такой? И как попал к нам в квартиру? Я же заперла дверь изнутри. Я сообщу коменданту, что у нас полуголый извращенец бродит по квартирам. Тебя сразу же выбросят из поселения». «Так, стоп, во-первых, с чего вы решили, что вам принадлежит вся квартира? Тот, кто вас размещал, я думаю, обязательно рассказал об этом, и если вы не слушали, то это только ваши проблемы. Во-вторых, как ты заметила, я вышел из душа, а не бегаю по дому полуголый. Ну а в-третьих, с незнакомыми людьми начинать общение с претензией я считаю не очень удачная линия поведения. Ты что, учить меня тут вздумал, Ален? Что ты молчишь? Ты не в состоянии вступиться за свою девушку, Мари, но ты действительно начала знакомство с человеком с обвинения и угроз. Парень, я извиняюсь, что наше знакомство началось на такой ноте. Как ты уже слышал, меня зовут Ален, а тебя? Ничего страшного. Я думаю, выплеск эмоций твоей женщины связан с пережитым стрессом. Меня зовут Брэндон. Подожди, это не ты ходил весь такой в черном камуфляже с арбалетом в руках? Ты верно угадал, это я. Офигеть, про тебя говорят, что ты истребляешь зомби пачками, словно они и не противники вовсе, а еще, что ты на особых условиях вступил в это поселение. Я думаю, люди преувеличивают. Сейчас всем остается помимо выживания только языком чесать. Ну, раз обо мне вам что-то да известно, расскажите немного о себе. Мари, видимо обидевшись и не найдя аргументов в свою пользу, а тут еще и парень не поддержал, сидела насупившись и продолжала доедать тушенку. Ален же, пригласив за стол, заговорил. Да особо и нечего рассказывать, мы с Мари снимали квартиру недалеко от этого дома, когда все началось, заперлись в квартире, иногда поглядывая на улицу, а там творился настоящий ад, все поедали всех. Я молился только о том, чтобы ни одна из этих тварей не почуяла нас и не стала бы ломиться в квартиру, так как двери в нашем доме были деревянные, не думаю, что они долго бы продержались. Сегодня утром я заметил группу, которую вел парень с луком, точно орав вроде, когда увидел, как они стали истреблять зомби, закричал с балкона, после чего, взяв за руку Мари, быстро спустился на улицу. Тогда-то они и сопроводили нас в поселение, на которое практически сразу после нашего прихода напала толпа монстров. Нас отвели в подвал, в котором мы просидели несколько часов, после чего заселили в эту квартиру. Также комендант мне сказал, что с завтрашнего дня буду работать на установке какой-то стены, по факту являясь разнорабочим. У меня нет оружия и навыков, чтобы как ты крошить зомби. Эх, ты готов, Ален, сидеть не в тепле под защитой других мужчин, а драться лицом к лицу с монстрами, которые могут в любой момент тебя сожрать? Я не знаю, не уверен. Вот когда ты ответишь себе на этот вопрос и утвердишься в мысли, что готов и что не засышь, сообщи мне, я найду для тебя какое-нибудь оружие и помогу убить твоего первого зомби, чтобы пройти инициализацию. Спасибо большое, Брэндон. Не став слушать, что он там еще говорил, так как дико устал, я, перебив, сказал: Ален, извини, сегодня сильно вымотался, пойду в свою комнату, отдохну, а у тебя будет еще целая ночь подумать над моими словами. Ладно, ребята, спокойной ночи, что ли. Ален в ответ мне пожелал спокойной ночи и еще раз поблагодарил. Мари же что-то пробурчала, надеюсь, это тоже было пожелание спокойного сна. К слову, коробку перед сном я так и не открыл, все по причине того, что моментально провалился в царствие Морфея, стоило моей голове коснуться подушки. Глава 9. Проснулся от того, что кто-то схватил меня за руку. Не глядя, бью левой ногой в стоящего надо мной человека, от удара тело отлетает в стену и падает на пол, в тот же миг вскакиваю с кровати, в руке уже взведенный пистолет. Прицеливаюсь на случай, если этот кто-то решит напасть. 2 секунды потребовалось, чтобы глаза привыкли к темноте, после чего смог разглядеть лежащий у стены силуэт человека. Неужели хотели меня убить и ограбить? Слишком глупо, тогда зачем нужно было хватать за руку? Не убирая пистолета, склонился над бессознательным телом и узнал в ночном визитере Алена. И только сейчас я начал понимать, насколько большая разница в силе между простым человеком и игроком. Это я еще не вкладываюсь в силу, что же будет, если такого вот паренька ударит человек с равной моей ловкости силой? Я думаю, от удара ночному гостю переломало бы все кости, либо же сразу отправился к праотцам. На будущее это нужно учитывать. Ну что за человек, неужели ему не знакомо понятие личного пространства, не мог просто постучаться? Начав тормошить бессознательное тело, пытаюсь разбудить его. Примерно через полминуты вышеупомянутый начал подавать признаки жизни, после чего застонал от боли. Ален, эй, Ален, давай приходи в сознание, хватит разлеживаться. Видимо, от боли и еще не придя в себя после потери сознания, ответить сразу он мне не смог. Где я? Ты лежишь у меня в комнате ночью, что ты здесь забыл? Я несколько часов думал о твоих словах и не мог уснуть, хотел поговорить с тобой, а тебе в голову не пришла мысль, что прежде чем зайти ночью к чужому человеку, необходимо сначала постучать? Брэндон, мы же здесь все в равных условиях, я думал, это наша общая квартира. Нет понятия наша квартира, друг, есть моя и ваша комната, а общие только кухня и ванна с коридором. Ай, Брэндон, чем это ты меня так? Помню только удар, словно локомотивом сшибло, после наступила темнота. Я не стал говорить ему о том, что потерял он сознание вследствие столкновения моей ноги с его телом, а на деле же сказал: я не думаю, что это сейчас важно. Возможно, отмахнулся рефлекторно, тебе необходимо обратиться к коменданту, пусть подскажет человека, который может разбираться в медицине, мне кажется, у тебя сотрясение. Рефлекторно отмахнулся: ага, как же, а если бы целенаправленно ударил, то совсем убил бы. Но в одном ты прав, ко врачу мне действительно необходимо показаться. Вообще, я слышал, что тут есть девушка, у которой класс лекарь. Брэндон, ты можешь помочь мне подняться и дойти до коменданта, у него уточним, где можно найти эту девушку. Никаких проблем, друг, давай руку. Так мы и потопали в направлении дежурного по поселению, потому как, здраво рассудив, решили, что комендант отдыхает и нет веского повода будить человека. Когда подходили к дежурному посту, расположенному у баррикад на входе, я заметил, что разговоры мужиков сразу прекратились, все уставились на нас. Идиоты, Хоть кто-то должен постоянно смотреть в направлении входа, в любой момент в помещении может запрыгнуть какая-нибудь дрянь, и такие вот моменты могут стать критическими, а то и последними в жизни беспечных людей. Когда мы практически подошли, один из дежурных заговорил: «Я не понял, вы почему слоняетесь ночью, да еще и пьяные? Пока мы тут охраняем, вы там бухаете, а ну-ка назовись». Я видел, что уговорившего со мной над головой отображалось: инициированный шрам 3 уровень. Понятно, судя по тому, что он не увидел моего уровня, да и вообще, что я игрок, восприятие у него на низком уровне, да и интеллект похоже тоже. Эй, шрам, я не совсем понимаю, а каким это ты образом определил, что мы выпили? А что тут определять, твой товарищ на ногах еле стоит, явно вместе пили, теперь шатаетесь по ночам, бездельники. Он даже не обратил внимания на то, что я назвал его по нику. Знаешь, я понимаю, что сейчас вы находитесь на посту, охраняя поселение от вторжения, и это безусловно важная задача, но я поговорю с Грэмом на тему беспечных дежурных. Вместо того, чтобы пялиться на нас всей толпой, лучше бы убедился, что кто-то из вас продолжил наблюдать за баррикадами. А ты кто такой, чтобы мне указывать, как необходимо нести дежурство? Фан, дай на пару минут твою биту, необходимо проучить шибко разговорчивых алкоголиков. После того, как товарищ Шрама передал ему биту, последний двинулся в моем направлении. Интересно, он действительно готов избить человека, только за то, что ему указали на ошибку несения дежурства, или он в целом с садистскими наклонностями, а мы просто стали случайными жертвами, хотя хищник еще не знает, что жертва тут он. Ален, посиди немного, я быстро. После чего усадил товарища на лавочку, расположенную рядом с входом, далее сказав Шраму: «Ну что ты плетешься как девка, или мне самому к тебе подойти?» Мои слова разозлили дежурного, ведь я начал его подначивать перед товарищами, где он являлся, видимо, негласным лидером. Начав бежать в моем направлении, Шрам отвел биту в бок, чтобы совершить удар. Серьезно, он собрался ударить меня по голове? Он вообще осознает последствия таких увечий? Разница в характеристиках и уровне определенно решает, так как действия этого идиота казались мне настолько медленными, что я, особо не напрягаясь, сделал шаг влево, бита пролетела рядом с лицом. Из-за силы взмаха, Шрам по инерции развернулся на 180 градусов. Не дав ему и мгновения собраться, особо не мудрствуя, ударил ногой в спину. От удара последний упал на живот, бита выпала у него из рук. Подобрав биту, я склонился над Шрамом и произнес: «Послушай меня, баран, какие мысли присутствовали в твоем воспаленном мозгу, когда ты решил ударить жителя поселения по голове? Тебе угрожала опасность? Я совершал общественно опасные действия? Нет, я думаю, ты просто решил самоутвердиться за счет случайных, как тебе показалось, выпивших мужиков». Шрам мне ничего не ответил, но, оттолкнувшись руками от пола, резко вскочил на ноги. «Значит, точно баран, хорошо. Не знаю, что он собирался там еще сделать, но немного присев, бью битой в заднюю часть бедра, отчего дежурный падает на колени, при этом громко закричав от боли. В этот момент остальные дежурные, видимо, решили помочь неудачному товарищу и двинулись в нашу сторону. Так надо это прекращать. Материализовав в руке пистолет, навожу его в направлении игроков, после чего делаю 3 выстрела в пол, рядом с ногами идущих. Если кто-то из вас остолопов сделает еще шаг в моем направлении, без увечий вы не уйдете. На звук стрельбы прибежали остальные игроки и часть жителей во главе с Грэмом, который, подбежав к нам, спросил: «Что здесь, мать его, происходить? Брендон, ты ночью с катушек слетел, что нападаешь на дежурных? Грэм, давай ты не будешь делать поспешных выводов, а для начала поговоришь со своими подчиненными или кто они тебе, а после мы уже обсудим сложившуюся ситуацию». Стоит отдать должное лидеру, он не стал пороть горячку, а действительно подошел к дежурным и начал с ними о чем-то разговаривать. Не обращая внимания на сердитые и осуждающие взгляды остальных поселенцев, подошел к Алену, чтобы поинтересоваться его состоянием. «Ну как ты, дружище? Что-то ты еще бледнее стал. Брендон, меня тошнит и голова кружится, что сам подняться не смогу». Видимо, договорив с дежурными, Грэм направился к нам с Аленом и, уже подойдя, заговорил: «Так, ситуация в целом мне понятна, но скажи, какого хрена ты начал стрелять в направлении людей? А что я должен был сделать? Избить всех, чтобы потом они меня ненавидели за причиненные увечья?» Это был максимально быстрый и безболезненный способ остановить конфликт. «Ты же сам прекрасно понимаешь, Какая разница между игроками возникает с ростом уровней? Уверен, что ты, как и я, еще не до конца освоился со своими силами, что может быть фатально для более слабых. И кстати, вместо того, чтобы смотреть в направлении баррикад, неся исправно дежурство, эти олухи пялились на то, как их лидер решил меня отделать, и я не говорю тебе о том, что могло бы произойти, проворонь они вторжение хотя бы небольшой группы зомби. Тут не поспоришь, ладно, с этими я сам разберусь, людям тоже все объясню, а что хоть ты тут делал? Вот это очень своевременный вопрос, видишь вон того паренька, его зовут Ален, он попросил меня его потренировать, и как раз случилось то, о чем я тебе говорил, я не рассчитал силы, что привело к сотрясению. Мда, еще и сутки не прошли с твоего прихода к нам, а уже столько происшествий, что же будет дальше? Оставляя его здесь, я приведу к нему нашего лекаря. То есть это действительно правда, и в поселении имеется свой игрок с хил-классом? Да, в этом нам очень повезло, мы будем оберегать ее как зеницу ока, но есть нюанс, она второго уровня и зомби убила защищаясь, чуть не умерев сама при этом, а в дальнейшем отказывается заниматься убийствами, опасаясь за свою жизнь. Смотри, если будет необходимость, я могу прогуляться с ней по ближайшим кварталам, научу стрелять из арбалета или пистолета, думаю, поднимет пару уровней за день при моем авторитетном руководстве. После произнесенных слов, мы оба засмеялись, разряжая сложившуюся обстановку. Хорошо, спасибо за предложение, я постараюсь ее уговорить, ладно, пойду я, нужно все тут разрулить. Повернувшись к Алену, сказал: «Думаю, содержание нашего разговора ты слышал, оставляю тебя профессионалом, к утру уверен будешь как новенький». «МММ, хорошо, я что хотел тебе сказать то, когда вошел в твою комнату», не дав ему договорить, перебивая, ответил: «Так, пока тебя не осмотрит лекарь, никаких разговоров, вот когда станет лучше, мы вернемся к этой теме». Не знаю, хотел ли Ален мне еще что-то сказать, но я уже шел в направлении лестницы, чтобы вернуться в свою комнату и продолжить прерванный сон. Когда проснулся, часы показывали 12:17, нормально я так проспал. Первым делом умылся и позавтракал, сегодня нужно еще найти продуктов, пора уже делать запас, и попрошу у коменданта, чтобы в мое отсутствие кто-нибудь сделал хотя бы навесной замок. Полностью собравшись, проверил, что ничего не забыл, на карте отметил точку, где согласно фильтров было несколько маркетов. Рядом бродить не вижу смысла, во-первых, уже разобрали все более-менее ценные, а второе, не буду лишать работы наших сборщиков. Познакомился с комендантом, которым оказался игрок твердь 8 уровня, невысокий, с крепким телосложением мужик. Попросил его установить замок на дверь в комнату, но разговорившись узнал, что на последнем этаже есть однокомнатная квартира, окна которой расположены как раз над входом в дом. Люди везде и в любое время одинаковые. Он явно намекал, что можем договориться насчет квартиры, но понимая, что мне нечего сейчас ему предложить, поинтересовался, что мне это будет стоить. Мужик долго сверлил меня взглядом, явно о чем-то размышляя. В итоге, после пары минут раздумий выдал, что отдаст мне квартиру за пару пистолетов и хотя бы две обоймы к ним. В целом я ничего не терял, если смогу найти, замечательно, а ежели нет, не такая и плохая у меня комната. Договорившись с комендантом, покинул поселение и, сверившись с навигатором, пошел к точке назначения. Пока добирался до конечной точки маршрута, периодически активировал чувство жизни. Удивительно, как много людей прятались по квартирам и другим помещениям. Везде были ауры желто-зеленого цвета. Странно, что все разделены и почему не объединяются. Ведь в одиночку выживать явно сложнее. Хотя, сколько людей, столько и мнений, сказал я, который бродит один по городу кишащему зомби. Точно. С ночными приключениями совсем забыл про синюю коробку, тут же достаю ее, после чего открываю. Получено тактические берцы. Ограничения. Без ограничений. Характеристики. Плюс 1 к ловкости. Плюс 2 к скорости передвижения. Дополнительно. Значительно амортизирует при падении с высоты, помогая избежать травм. ХММ, интересно, система специально подбирает предметы, исходя из класса и действий игрока? Не зря же люди, которые орудуют топорами, копьями, мечами, получают из коробок части доспехов. Надо будет спросить других игроков на этот счет. Берцы я, конечно же, сразу переодел, старые положив в рюкзак, лишними не будут. Во время движения периодически осматривался по сторонам, также стараясь перемещаться вдоль зданий, не выходя на открытое пространство. Возле небольшой площади, стал перебегать от одного здания к другому, как вдруг увидел в одном из окон движение, следом почувствовал боль в левой руке. Моментально активировав скачок, переместился к углу ближайшего здания, спрятавшись за стеной. Рука практически не слушалась, осмотрев, увидел, что у меня пулевое ранение, столько раз активировал чувство жизни, когда оно не требовалось, а в нужный момент оказался не готов. Мне повезло, что стрелок оказался не так меток и попал в руку, а не в голову, на этом моя история и закончилась бы. Насколько же я самоуверенный дурак, думал, что раз прокачал ловкость и уровень, то стал бессмертным. Постоянно забываю, что в такое время опасаться нужно не только зомби, но и людей. Активировав способность, обнаружил, что оказывается стрелок там не один, сквозь стену отображалось 5 меток с аурами, и в этот раз они были не желто-зеленого, а алого цвета. Понятно, как и в играх цвет отображает настрой игрока. Желто-зеленый, видимо, отображает, что человек не настроен нападать, но находится в состоянии напряжения, а алый же показывает агрессивное настроение, либо то, что человек уже убивал. В любом случае мою теорию необходимо будет еще проверить. Маны у меня сейчас 180-210, как я успел заметить, пополняется примерно 2-3 единицы в минуту. В целом бой дать нападавшим смогу, но нужно придумать, как это лучше сделать, чтобы избежать новых ранений. Еще одним беспечным обстоятельством являлось то, что аптечка у меня отсутствовала, не найдя ничего лучше, расшнуровал берцы, которые ранее положил в рюкзак, и шнурком перетянул рану. Так у меня есть 60 минут, чтобы вернуться в поселение и обратиться к лекарю. 2 раза использовал скачок, чтобы переместиться под одно из окон квартиры, в которой располагались будущие трупы, даже стал слышать частично их разговоры. Из того, что разобрал, понял, что один из них ругался на стрелка. «Идиот, ты же 10 лет отслужил в легионе, не мог дать очередь по цели, какого хера ты стрелял одиночным? Откуда я мог знать, что он моментально испарится? Я хотел сэкономить патроны. Если такой умный, в следующий раз будешь стрелять сам. Ты видел его экипировку? Он мало того, что игрок, так еще, видимо, из военных». «Какой военный?» «Молодой пацан, который, видимо, успел получить какой-то навык невидимости или что-то подобное. В любом случае смотрите за улицей, на начальных уровнях его способность не будет действовать вечно. Это хорошо, что они не поняли, куда я испарился, значит, на моей стороне эффект неожиданности». Еще раз активировав чувство жизни, посмотрел, где они располагаются. «Ага, если я телепортируюсь к тому окну, то смогу незаметно проникнуть в квартиру. Какие же они молодцы, что выбили все окна». После активации умения, оказался на подоконнике квартиры, стараясь не двигаться, еще раз активирую способность, появляясь в дверном проеме. Все 5 кучкуются у проема, где когда-то были панорамные окна, видимо, меня высматривают. Пистолет в правой руке, не могу решиться. Один из мужиков, видимо, что-то почувствовав, начал оборачиваться, еще мгновение и меня обнаружат. Что такое поразить 5 стоящих целей с расстояния 3-5 метра? Мне потребовалось не больше пары секунд. Ловкость, конечно, решает. Все 5 валятся на пол, один из них даже успел нажать спусковой крючок, выстрелив очередью в стену, отчего после стрельбы остался звон в ушах. Руки тряслись от испытанного стресса, на полу растекалась большая лужа крови, сходил за продуктами. Одной рукой стал собирать оружие с мертвецов, им оно больше не пригодится, и складывать в рюкзак. Закрыть верхнюю лямку не представлялось возможным из-за торчащих стволов. У умерших обнаружил 2 автомата, модель одного я не знал, а вот вторым был ФАМАС французского производства, дробовик и 2 пистолета. Все оружие было несистемное, интересно, откуда они его достали. Ладно, времени на подобные размышления не было, необходимо ускориться и направиться в направлении поселения. Перед уходом сложил в рюкзак также запасные обоймы, патроны, что были у них в сумках. Даже с моей пассивной способностью малыш-крепыш я ощущал, как меня вдавливает в землю. Маны осталось 145-210. На обратной дороге по откату использовал скачок и уже минут через 30 оказался у поселения. Левую руку к этому моменту перестал совсем чувствовать. Дежурные, увидев меня окровавленного, подняли активность. Один из них что-то сказал по рации, после чего подбежал ко мне. Над головой у него красовалась надпись: «Инициированный волк 9 уровень. Брендон, что с тобой? Тебя покусали?» «Нет, стал жертвой охотников на людей, проявил беспечность, когда ходил по городу. Мирославу я уже позвал, должна вот-вот сюда подойти, иди присядь на входе, хочешь воды, не отказался бы, что-то сушит меня, Мирослава, а ты не знаешь, кто она по национальности, так русская, как и ты, вы еще не знакомы, что ли, не довелось еще, а тут видишь, какой повод познакомиться появился. Постарался улыбнуться после сказанного, но у меня это не особо получилось из-за слабости. После 5 минут ожидания я уже чувствовал, что засыпаю, как вдруг услышал приближающиеся шаги. Подняв взгляд, я сразу понял, кто из них Мирослава, а точнее Журавлева Алина, которая в момент начала апокалипсиса была со мной в ресторане, а потом с остальными бросила меня. Глава 10. Узнав меня, Алина сбилась с шага, легкая надменность на ее лице пропала, глаза выражали крайнюю степень шока. Моих сил в данный момент не хватало, чтобы проявлять характер, интересоваться причиной действий моих соотечественников тоже не стал. В какой-то момент мне показалось, что я закрыл глаза все лишь на миг, а открыл лежа в постели, причем чужой, комната была явно не моя, может, импровизированный лазарет. «Доброе утро, Артем!» Чуть приподнявшись на локтях, увидел сидящую в большом кожаном кресле Алину, или как назвал ее волк, Мирослава. «Здравствуй, Алина!» Теперь прошу называть меня Мирославой. Алина умерла в спортивном городке, вместе со своей командой. В таком случае называй меня Брендон. Я так понимаю, старые имена теперь не в ходу. Мы еще около 2 минут рассматривали друг друга. Стоит признать, что Мирослава от природы была красива, ростом 178 сантиметров, с пшеничными волосами, голубыми глазами. Фигура девушки в результате постоянных тренировок была спортивной, особенно на всем этом фоне выделялась грудь 3 размера. Что-то мои мысли пошли куда-то не в то русло. «МММ». Рука отозвалась болью, вследствие чего упал обратно на спину. Мирослава подбежала ко мне, проверив повязку на руке. Видимо, из-за того, что я опирался на руку, рана стала кровоточить. «Мирослава, я слышал, что ты взяла себе класс лекаря, тогда почему рана перевязана, а не исцелена? А еще безумно интересует, как ты смогла получить класс на первом уровне, если система уведомила, что свой первый класс игроки могут взять при достижении 5-го. Пойми, Брендон, я сейчас на 2-м уровне, соответственно, способность исцеления также не развита. Я могу сейчас лишь снять боль и зарастить легкий порез, а класс мне система дала за то, что я получила достижение «Благодетель» за спасение группы школьников, которые находились в спортивном городке с экскурсией. Не хотела убивать того зомби, который разорвал бы детей, но рядом не было никого, кто бы смог помочь. Снова возвращаться в город, наполненный зомби, совсем не хочу. Но ты же понимаешь, что постоянно сидеть в поселении и снимать боль, а также залечивать мелкие раны не сможешь. Люди сейчас борются за выживание нашей расы на планете, ежедневно умирают тысячи людей. В частности, в этом поселении ежедневно в вылазках и прокачке умирает несколько человек. Будь у тебя способность на более высоком уровне, то со временем ты спасешь сотни, а то и тысячи жизней. Из-за общей слабости, перед тем как продолжить свою речь, я буквально 10 секунд передохнул. Мирослава в этот момент, видя мое состояние, учтиво не стала пока ничего отвечать, а может, из-за того, что задумалась. Пойми, закрыться в уютном для себя мирке, пока вокруг творится настоящий хаос, не получится. На этом силы окончательно покинули меня. Я откинулся на подушку, расслабился и провалился в сон. Проснулся, когда на горизонте занимался рассвет. Первой посетившей меня мыслью было, сколько я тут пролежал. Но по понятным причинам ответить на мой внутренний вопрос никто не мог. Заняв сидячее положение, осмотрел себя. Интересно, кто же переодел меня в белую футболку и спортивные штаны? Обязательно нужно будет поблагодарить этих людей, которые дотащили мое бренное тело до постели. Мирославы в комнате не было. Надев стоящие у кровати тапочки, я проследовал к выходу из комнаты, уже в коридоре увидел, что это была большая 3-комнатная квартира. В одной из комнат услышал громкий храп, значит, еще и заселенная. Не став никого будить, потопал к дежурным, которыми оказались мои недавние знакомые. Они также узнали меня, на этот раз их взгляды были более доброжелательные. «Привет, Шрам, не подскажешь, куда после моего прихода дели вещи, которые были при мне?» «Привет, Брендон, твои вещи Грэм отдал на хранение Тверди, через час у них совещание лидеров, так что он должен был уже проснуться. Загляни к нему». «Спасибо, именно так и поступлю». «И это, Брендон, прости меня за мое пье поведение, ты все по факту сказал». Сказав это, Шрам протянул мне правую руку для рукопожатия. «Забудем, было и было. Главное осознание, а ты, как вижу, умеешь признавать ошибки». Я пожал протянутую руку, после чего направился к тверди. Уже находясь около двери, почувствовал запах жареных яиц. Кто-то явно балует себя яичницей на завтрак. Постучав, услышал шаркающие шаги. После дверь мне открыл хозяин квартиры. «Здорово. Мы думали, еще несколько дней проваляешься, а ты, оказывается, тот еще живчик. Не стой на пороге, заходи, угощу тебя своим фирменным завтраком». После озвученного предложения, мой желудок громко отреагировал. Ну да, как я могу после такого отказаться от столь щедрого предложения? Привет, спасибо за приглашение, я только за». После чего мы прошли на кухню, где я разместился за столом, а твердь встал у плиты, продолжая готовку. Активируя способность чувства жизни, увидел, в комнатах находятся люди, видимо, он тут тоже не один живет, а я уж подумал, что жлоб загробастал себе двухкомнатную квартиру. «А я смотрю, у тебя тут тоже имеются соседи, как ты определил? А впрочем, неважно, явно твои штучки». «Да, я живу здесь своей женой и дочерью. Вообще, эта квартира и являлась моей еще до наступления апокалипсиса, так что мне даже не понадобилось переезжать. Оттого я и стал комендантом этого дома, так как уже несколько лет занимаюсь обслуживанием нашей котельной и другого оборудования, знаю, что тут и как. Кстати, по поводу квартиры. Шрам мне сказал, что Грэм передал мои вещи тебе на хранение. Да, они лежат в квартире, которую в настоящее время используем как склад. Но сначала перекусим, а уже потом займемся делами». Позавтракав, Твердыня ушел в комнату, видимо, переодеться, так как меня он встречал в домашних шортах и майке. Я ожидал его, сидя на кухне, около 10 минут, после чего объект ожидания вышел и позвал меня на выход. Дойдя до рабочего места нашего коменданта, мне вернули рюкзак вместе с экипировкой, ХММ, кто-то даже постирал и заштопал дырку на камуфляже, плюс один человек в копилку тех, кого необходимо будет поблагодарить. Судя по торчащим стволам винтовок, понимаю, что оружие добыть у тебя все же получилось. Возвращаясь к нашему прошлому разговору, ты как, не надумал обзавестись квартирой? Ну да, обзавелся оружием и лишней дыркой в теле. А если серьезно говорить, то два пистолета, которые я добыл, хочу оставить себе, а точнее подарить паре людей. Тебе же предлагаю одну винтовку или дробовик, соответственно дам по три обоймы к оружию. Если ты не против, предпочитаю сначала посмотреть, что у тебя там за оружие и в каком оно состоянии. Так что выкладывай честно завоеванное. По просьбе моего собеседника, выложил оба автомата и дробовик, также выложил часть патронов и магазинов к ним. Пистолеты доставать не стал, не нужно лишний раз искушать человека, тем более я уже решил, что один пистолет подарю Мирославе, а второй Алену. Осмотрев со всех сторон оружие, частично даже разобрав, видимо, имеется военный опыт у мужика, Твердыня подвел итог. «Слушай, я готов забрать у тебя оба автомата, если с ФАМАС все понятно, он во Франции применяется повсеместно, то и ФЭНС-ЦАР лично раньше не пользовался, знаю, что его использую в Техасе, очень неприхотлив, устойчив к попаданию пыли, а в наших условиях чисткой оружия порой заниматься будет некогда. Ну, если тебя все устраивает, то за один автомат и патроны к нему отдаешь мне ключи от квартиры. По поводу второго жду коммерческих предложений». «Ты, конечно, загнул коммерческих предложений. Судя по тому, что я слышал, рану ты перетягивал шнурками, отсюда делаю вывод, что аптечки у тебя нет. В общем, за второй автомат и патроны отдаю тебе армейскую аптечку, также противошоковый медицинский комплект, сверху докидываю целый мешок с тушенкой и рыбными консервами». Я задумался над его предложением. «В целом автоматы мне не нужны, так как встает вопрос постоянного пополнения патронов, что довольно затруднительно в текущих условиях, да и медицинский набор мне действительно сейчас нужен, так штатного медика при мне явно не будет во время вылазок. Ну а продукты — это приятный бонус. Ладно, по рукам, тогда гони ключи, а продукты прошу доставить ко мне в квартиру, так как рука еще не зажила». «Хорошо, попрошу кого-нибудь из бойцов занести к тебе провиант. В отдельную сумку упакую аптечку с препаратами». Забрав ключи и закинув на спину рюкзак, отправился осматривать свое новое жилище. Кстати, необходимо забрать еще часть вещей, которые оставил в комнате, да и Алена повидаю заодно, но это все подождет до вечера. Квартира оказалась огромной студией, примерно 45-50 квадратных метров. Видимо, ремонт был сделан не так давно, так как мебель и техника были современными. Единственный печальный момент, что в скором времени возможно придется менять место дислокации, так как жить в городе не совсем целесообразно, продукты рано или поздно закончатся, необходимо будет заниматься сельским хозяйством, высаживая огурцы, помидоры, картошку и прочее. Опять же, для будущего поселения необходимо место рядом с озером или рекой, так как неизвестно, сколько будут работать коммуникации и электричество, но точно уверен, что не пройдет и недели, как мы лишимся всех благ человечества, к которым так привыкли. Заштопанный камуфляж убрал в рюкзак, на себя же одел один из запасных комплектов, сверху камуфляжа одел пончо, после чего зашнуровал берцы. Вот теперь чувствую себя прежним. Перед тем, как экипироваться, осмотрел рану. Удивительно, я, конечно, не знаю, сколько дней пролежал в кровати с момента моего возвращения из вылазки, но тот факт, что рана уже зарубцевалась, не может не радовать. После ранения я упустил довольно важную информацию, что при убийстве себе подобных система не начисляет опыта. Такой факт заставляет мыслить оптимистично, потому как исключит охоту игроков друг на друга с целью получения опыта. В таком случае не понимаю действия убитой мной пятерки. Из видимой экипировки в момент ранения на мне были только арбалет и почти пустой рюкзак. Что они хотели получить, неизвестно. Разложив вещи и приняв душ, направился к Мирославе, вручу ей пистолет, а также вернусь к вопросу поднятия уровней. Девушку застал в холле, около входа в подъезд, последняя разговаривала с группой жителей. «Мирослава, здравствуй. Когда освободишься, мне необходимо будет с тобой поговорить. Брендон, привет. Подожди, пожалуйста, пару минут, я уже заканчиваю», сказала девушка, явно обрадовавшись моему появлению. Во время ожидания решил посмотреть информацию в телефоне, слышал, что кто-то из умельцев настроил внутри домовой Wi-Fi, а также создал форум, где жители могут почитать объявления или поделиться друг с другом какой-либо информацией. Кстати, согласно календарю, в отключке я пролежал целые сутки, надеюсь, не сильно упал в рейтинге. После разговора с Мирославой сразу пойду качаться, нужно компенсировать отставание. Закончив разговоры, девушка сразу же направилась ко мне. «Я очень рада, что ты так быстро пришел в себя. Смотрю, даже выглядишь, словно и не был ранен сутки назад. Это все твоя заслуга. Я не меньше тебя удивлен такой быстрой регенерацией, а ты на себя наговаривала, что только боли да порезы можешь лечить. На самом деле, использование исцеления остановило только кровь. Ну, может, еще стимулировало организм к заживлению. На нашем форуме кто-то начал заполнять информацию по характеристикам и что они дают людям. В общем, за высокую регенерацию отвечает параметр выносливость. Видимо, все дело в нем. Я, конечно, подозревал, что выносливость увеличивает жизненную силу и стойкость, но у меня сейчас всего лишь 7-10. Надо будет догнать этот параметр хотя бы до 11, что будет хорошим подспорьем в случае возможных ранений. Вообще искал тебя с целью подарить тебе кое-что. После чего быстро снял рюкзак и извлек из него пистолет с тремя коробками патрон к нему. Глаза Мирославы расширились от понимания, что я ей хочу подарить, после чего она произнесла: «Брендон, что из моих слов о том, что я не собираюсь никого убивать, тебе непонятно? Вообще-то подарить пистолет хочу не для того, чтобы ты бежала палить направо и налево, а на случай, когда твоей жизни может угрожать опасность. Просто прими его и носи с собой. Моральные ценности у людей сейчас несколько изменились, никогда не знаешь, чего ожидать. Мое ранение лучший этому пример». После озвученного аргумента Мирославе нечего было мне возразить, и она молча приняла подарок. Тем временем, чтобы развеять неловкую паузу, улыбнулся девушке и направился в сторону баррикад. Время фармить опыт. Несколько часов спустя. Охренеть. Я был максимально шокирован действием способности «Взрывная пуля». Во время истребления зомби в очередной раз встретил здоровяка, который хватал своих меньших собратьев и активно поглощал. Прицелившись ему в голову, активировал способности, результат превзошел любые ожидания. Часть головы после взрыва разнесло на мелкие частицы, которые запачкали стену ближайшего здания. Определенно нужно прокачать данную способность хотя бы до второго уровня. Эксперимента ради, сделал выстрел в стоящий на дороге автомобиль. Тут был не менее шокирован. Часть двери, в которую пришлось попадание, разорвало, отчего образовалось сквозное отверстие диаметром сантиметров 30-40, ощущение, словно выстрелили из пушки. Салон автомобиля в результате выстрела занялся пламенем и уже через минуту полыхал весь автомобиль. Блин, это у меня теперь не пистолет вовсе, а карманная гаубица. Сразу начал представлять эффект от выстрела со снайперской винтовки, при активации способности. Да уж, сам себе снайпер, стрелок, гранатометчик. Правда, мысли, как получить системную снайперскую винтовку, отсутствовали, остается надеяться на мизерный шанс выпадения фиолетовой коробки, и то не факт, что в ней будет интересующее меня оружие. С такими мыслями продолжил убивать встречаемую нежить. Логи пропускал, так как до окончания фарма не видел смысла в распределении очков, а также трате времени на прочтение. В очередной раз убив особо прыткого зомби, перед глазами всплыло уведомление. Поздравляем с получением 20-го уровня. Вы вошли в топ-50 планеты, преодолевших данную планку. Ваша позиция в рейтинге – 37. За достижение игроку предоставляется плюс 4 очка характеристик, плюс 4 очка навыков. Золотая коробка с классовым оружием выдается только за достижение. Бонусные очки – это, конечно, замечательно, но в моих глазах зажегся огонь при прочтении текста о получении оружия. Руки затряслись в предвкушении, что же будет моим классовым оружием. Моментально использовав скачок, переместился на крышу ближайшего здания и, убедившись, что меня не видно с улицы, открыл коробку. Как и с фиолетовой коробкой, открытие сопровождалось золотым сиянием. Кажется, я даже услышал какую-то мелодию, после чего у меня в руках материализовался легендарный освал, бронебойный масштабируемый, 1-го уровня, объем магазина 20 патрон, калибр 9 мм. При использовании 15 маны, полностью обновляет магазин. Дополнительное свойство. У игрока отображается точка направления ствола, куда будет произведен выстрел. Исходя из того, что оружие классовое, мне казалось, система выдаст что-то из тематики американских вестернов. Винчестер, револьвер, но я никак не мог предположить, что одним из классовых оружий будет бесшумный автомат. С учетом бронебойных патрон, это на данный момент самое идеальное оружие в городских условиях. А пополнение сразу всего магазина с затратами 15 маны, это вообще чит какой-то. Выходит, что автомат более выгодно использовать, нежели пистолет. Ладно, хватит любоваться оружием, необходимо распределить очки. У меня еще целых 2 часа осталось до наступления темноты. С автоматом прокачка будет в разы быстрее. Однако, передо мной встал довольно сложный выбор: догнать интеллект D10 или же выносливость совместно с восприятием. Мана мне сейчас важней, поэтому выбираю интеллект. Вы преодолели порог параметра интеллект на выбор 2 способности. Ясная голова, пассивная, на 1-м уровне значительно повышает концентрацию, помогает сосредоточиться на текущей задаче. Поглощение, активное. При активации вы можете поглощать ману или передавать ее другому пользователю. При передаче, потребление увеличено, 2:1, скорость поглощения передачи на 1-м уровне 1 ед, в секунду, откат 6 минут. Я так понимаю, в активной способности не зря указано пользователю. Выходит, пользователи системы — это все живые организмы, теоретически зомби хоть и не живые, но тоже являются пользователями системы. Соответственно, у них я смогу также выкачивать ману. В любом случае требуется проверка. Однозначно, активный навык имеет большие преимущества над пассивкой, так как и без костылей могу прекрасно сосредотачиваться на поставленной задаче. Годы тренировок не прошли даром. Выбираю поглощение. Принято. 2 очка способности вкидываю в скачок, доводя его до 5 уровня, чем увеличил дистанцию перемещения до 50 метров, а также уменьшив откат на 0,4 секунды. Закончив с характеристиками и способностями, подошел к краю крыши, выстрелив несколько раз одиночными. В месте, куда целюсь, действительно отображается красная точка. Это будет огромным подспорьем для ведения стрельбы в темное время суток. На крыше решил задержаться, так как с нее прекрасно просматриваются 2 улицы, где бродит куча неупокоенных душ, а с возросшей дистанцией поражения картина прокачки меняется кардинально. Прочь все мысли, сейчас настало время фарма. Окно игрока. Артем Ястребов. Ник. Брендон. Интеллект. 10-25. Сила 12-25. Выносливость 7-10. Ловкость. 27-50. Восприятие. 9-10. Скрытность. 3-10. Удача 1. Мана. 360-406. Класс, Гунфигхтер. Свободные очки характеристик, 0. Свободные очки способностей, 2. Титул, самый быстрый, плюс 10 к скорости передвижения. Способности, скачок. При активации пользователь смещается в указанную область, которая на 5 уровней развития не превышает 50 метров. Разовая активация навыка потребляет 10 единиц маны. Откат 1,6 секунды. Малыш-крепыш. Пассивная. На 1М уровне вы можете поднимать предметы тяжелее вас вдвое. Пространственная кобура. Пассивная. Особое пространство, где игрок может хранить все виды системного оружия и снаряжения для него. Патроны, обвесы, мгновенно помещая туда и извлекая при необходимости. На 1М уровне объем пространственной кобуры составляет 2М. При достижении 10-го уровня развития, открывается возможность хранить в пространственной кобуре иные предметы. Чувство жизни, активное. При активации вы видите сквозь преграды живые организмы в радиусе 100 метров. Разовая активация навыка потребляет 25 единиц маны. Время действия 30 секунд. Откат 2 минуты. Взрывная пуля, активная. При активации, выпускает из огнестрельного оружия пулю, которая при столкновении с объектом взрывается. Разовая активация навыка потребляет 10 единиц маны. Откат 0,5 секунды. Поглощение, активное. При активации вы можете поглощать ману или передавать ее другому пользователю. При передаче, потребление увеличено, 2:1, скорость поглощения передачи на 1М уровне 1 ед, в секунду. Откат 6 минут, откат 6 минут, глава 11. Как обычно и бывает, уложиться в 2 часа у меня не вышло. В сторону поселения направился уже в темноте, городское освещение по понятным причинам не работало. То тут, то там слышал чавкающие звуки, скрежет, крики людей и рычание зомби. Обязательно поинтересуюсь у Тверди насчет ПНВ, прибор ночного видения, потому как ориентировался только по силуэтам зданий, что частично освещались лунным светом. Чтобы не стать жертвой ночных хищников, приходилось постоянно прислушиваться к случайным звукам. Часть пути преодолел с применением личного телепорта, несколько раз делая перерывы, чтобы мана могла восполниться. В здание во время обратной дороги принял решение не заходить, а то мало, что там может таиться, от очередного зомби до людей, которые от стресса выстрелят не задумываясь, хотя откуда у каждого встречного может взяться оружие, но всякое бывает. Сверившись с навигатором в телефоне, увидел, что до поселения оставалось менее 500 метров, но если днем еще худо-бедно ориентировался, то ночью вполне мог заблудиться. Пройдя за очередное здание, увидел возведенные баррикады, рядом с которыми на расстоянии в 10-15 метров горели костры. Все здание погрузилось в темноту, вот и произошло то, что я и предполагал, мы остались без электричества. Вход в поселение временно осуществлялся, как бы это ни звучало, через салон одного из автобусов, если нужно было провести или пронести что-то габаритное, автобус отъезжал в сторону. Подойдя ко входу, увидел в щели металлической обшивки, которые оборудовали корпус автобуса, две пары глаз, значит, бдят. Это очень даже хорошо. Парни, здорово. Вы мне дверь откроете или до утра подождать? А ты кто такой? Если беженец, то жди старшего, он решит, что с тобой делать. Допустим, беженец, я так понимаю, что за ответственным уже кого-то отправили. Нет необходимости никого посылать, мы уже сообщили по рации, он скоро будет тут. Получается, что если на меня сейчас нападет группа зомби, то вы будете и дальше продолжать пялиться в щель. У вас же явно есть оружие, вы можете пропустить меня хотя бы к себе в салон. Как видите, оружия при мне нет.